«Малыш Джон», — протянула она, отвечая на вызов, да еще с таким сюсюкающим тоном. «Бак, ты что, дразнишься? Ха, чего звонишь? Хочу проучить одного нетронера. Поможешь? Похоже, кто-то крутой, возможно, вудуист. Наглые засранцы», — констатировала девушка, — «рассылает спам и вымогает деньги. Кажется, я поняла. Ну, подкинешь Эдди, и я возьмусь за дело. Хорошо, отсылаю тебе письмо. Если хочешь поучаствовать, то можем встретиться в киберпространстве. О, тогда жди меня, сейчас подключусь. Посмотреть на работу профи всегда полезно. И, встретились мы уже очень скоро, на плато безопасной зоны информационного пространства». Бак в своей маскировке совершенно обычной, ничем не примечательной девочки заинтересованно меня осмотрела. «Ничего себе, что с твоим льдом, парень? А что с ним? Что с ним? Ты сам это сделал?» «Ну да, немного улучшил защиту». Девушка присвистнула. «Немного улучшил, это выглядит почти как, я даже не знаю как». Голос девушки звучал взволнованно. «Никогда не видела ничего подобного, невозможно рассмотреть структуру льда, только какие-то обрывки кода. Черт, это реально впечатляет. Прекращай, я сейчас раздуюсь от самодовольства. Ха-ха, боже, ты сукин сын, как ты это сделал?» Это было не ругательство, то есть ругательство, но Бак не пыталась меня обидеть, она просто так выражала свое восхищение в нецензурной форме. «Секрет, да, понимаю», — признала она, скрипя сердце, — «но, черт возьми, может, ты и новичок, но ты чертов гений». «Я не гений, просто волшебник, ха-ха, сетевой, мать его, колдун», — рассмеялась девушка. «Так, что с моим заказом, поможешь отыскать злодея?» Кивнув, девушка передала мне код соединения от своей транспортной программы. Нетронеры используют их для перемещения в киберпространстве. Хотя, для перемещения между сетевыми регионами нужны более сложные конструкции. И это пока еще не мой уровень. Но, пока мы еще не собираемся пересекать границу сетевого домена. Цепляйся. С помощью транспортной программы она создала проход, через который мы могли быстро переместиться к нужной информационной зоне. Собственно, к моему появлению наставница уже вышла на след нашего киберпранкера, но именно на след, а не на него самого. Выйти на него напрямую не получится. Засранец знает, как затереть следы своего кода. А если отследить рассылку писем? Нет, их рассылает автономный демон. Через него не выйти на хозяина. Тогда счет уже теплее. Это точно не его счет, но как-то он ведь получает собранные деньги. «Верно», — усмехнулась мрачная тень. Именно в такой форме она пребывала сейчас. Чтобы освободить часть ресурсов своего оборудования, она сменила модель своего аватара. Выглядело это теперь как темная мутная угловатая фигура человека. «Нет, это не вудуист», — покачала она головой. «У них особый стиль, но этот парень неплох. Кстати, а что он тебе сделал?» «В смысле, он угрожал взорвать мне голову. Ты же прочла его сообщение? Ахаха, серьезно? Только из-за этого?» — рассмеялась девушка. «Ну да, нашелся тут шутник, понимаешь. Правда, стоит признать, что меня не так уж сильно возмущала эта спам-атака. Просто, я увидел в ней возможность еще немного улучшить свои хакерские навыки. По сути, это дело для меня просто еще один этап обучения с живым примером в виде работы профессионального нетронера. И вскоре мы снова переместились. Отслеживая историю операций, мы смогли выйти к небольшой крепости данных, которую использовал пранкер для своих делишек. Но это была структура просто одной небольшой организации. Они, скорее всего, даже не знали, что какой-то нетронер использует их сетевые ресурсы. Что неудивительно, учитывая, какая дырявая у них была защита. Но вмешиваться в эту базу напрямую, например, чтобы обокрасть организацию, не стоит. Если их побеспокоить, то может вмешаться сетевой дозор. Если и воровать в сети, то только у тех, кто не побежит строчить жалобы киберполиции. «Нашла», — обрадовалась наставница. «Засранец оставил здесь червя со своим кодом. Именно он собирал деньги с подставного счета, а потом передавал на другой. Благодаря этому мы смогли узнать, где пранкер снимал деньги. И, хоть в сети мы его не нашли, но определили примерное местоположение в реальности. Собственно, уже потому, что он представлялся вудуистом, было понятно, что парень находится где-то в Найт-Сити. Обычно эти ребята обретаются в Пасифике, южном регионе города. Теперь же мы знали, что деньги он снимает через несколько терминалов в Нортсайде. И это уже северный район. Собственно, мы ведь уже определили, что наш пранкер просто использует репутацию банды, когда сам вряд ли является одним из них. Я передам тебе червя, установи его копии в терминал, и когда засранец снова снимет деньги, мы его поймаем. Понял. Конечно же, сама она действовать вне сети не станет. Я же установил червя в тот же день. Ну а потом, в ожидании появления киберпранкера, занялся другими делами. За это время я успел запастись еще несколькими душами в киберпространстве, а потом использовал их для зачарования других скриптов. Один из самых полезных демонов – программа запроса, позволяющая находить и отслеживать цели в сети. И после улучшения эта программа стала еще лучше. Испытание показало удивительный результат, настолько, что новому улучшенному скрипту я присвоил идентификатор «Ясновидящий глаз». Как еще назвать программу, которая находила цели, даже не подключенные к сети? Обычные скрипты на такое в принципе не способны, это уже не программные, а технические ограничения. Но здесь магия создавала эмуляцию соединения и, фактически, подключала нужные цели, только не к сети, как таковой, а к самой программе запроса. Также я улучшил свой новый скрипт, который сам собрал из разных программ помех. По отдельности они позволяют нарушать работу разных типов кибернетических имплантов и мешают нормальному функционированию сращенной нейросети. После же объединения у меня получился аналог перегрузки, которая парализует жертву. Разница лишь в том, что мой скрипт был сложнее и по сути перегружен ненужными элементами. Вот только, после зачарования эти ненужные элементы органично вписались в улучшенную версию колдовского демона, и новый скрипт получил имя «Кукловод». Как следует из названия, эта программа позволяет мне буквально перехватить контроль над телом жертвы. И чем больше у нее имплантов, тем лучше будет контроль. Но, даже если у нее нет аугментаций, достаточно лишь нейросети, чтобы захватить управление. А это вообще базовый имплант, который сейчас используют вообще все. Нужно очень постараться, чтобы найти хоть кого-то без этого улучшения. И, в общем-то, разница будет лишь в том, что управляемые движения человека с множеством аугментаций будут точнее, в то время как человек с живыми руками и ногами, при управлении, будет шататься, словно пьяница. Еще одним улучшенным скриптом стало системное отключение. Зачарование сделало его, может еще более надежным. Но основное изменение заключалось в его сращении с элементом другой программы, которая обеспечивает распространение демона. Теперь скрипт отключения может атаковать сразу множество целей в одном сетевом кластере. Скажем, группа бандитов, которые соединены друг с другом по локальной сети, могут быть атакованы все одновременно. С именем все просто, массовое отключение. Последним же улучшенным скриптом был ледоруб. Здесь я также использовал интеграцию молнии, которая уже неплохо себя зарекомендовала в атакующих скриптах. Собственно, копье молнии тоже теперь можно использовать в качестве ледоруба, но специализированные программы пробития защиты будут эффективней. Пока я занимался улучшением своего сетевого арсенала, наконец-то показался киберпранкер. Новые переводы он решил снять еще где-то через неделю. И вот тогда-то мы его и поймали. Готово. Вот его идентификатор. Теперь можешь делать с ним что хочешь. Довольно протянула Нитронир. Благодарю. Киваю ей. Дальше я сам. Вот плата. С тобой, как всегда, приятно иметь дело. Кстати, я недавно написала новую обучающую программу. Интересует? Давай. Программой я занялся позже. А пока, используя идентификатор пранкера, я нашел подключенное к сети устройство, которое он использует, после чего запустил ледоруб. Была мысль съездить на место в реальности, но тогда мне пришлось бы использовать только кибердеку, что несколько снизило бы мои возможности в сети. Поэтому я решил остаться в комнате, подключившись к креслу. Но, в общем-то, можно было не напрягаться. Мало того, что улучшенная программа показывала просто запредельную эффективность, так еще и лед самого пранкера был больше ориентирован на маскировку, чем на защиту от прямого нападения. Вот ты и в моих руках. Довольно протянул я, установив соединение. Что за срань? Ты кто такой? Истерично вопил Нитронир в своих мыслях, которые я теперь прекрасно слышал. Кукловод лишил его контроля над собственным телом. И теперь, повинуясь моим мысленным командам, парень раскрыл пакет в своих руках, а через его глазные импланты я мог буквально смотреть на мир его же глазами. Так я и увидел в пакете ворох купюр евро-долларов, которые он снял совсем недавно. «Ха-ха-ха, я настоящий вудуист, придурок», — говорю ему. «Меня позабавило твое сообщение, и я решил показать тебе мастер-класс. Так и быть, наличку оставь себе. Но, чтобы через сутки 10 тысяч эдди было переведено на счет, отправляю ему идентификатор одного из своих подставных счетов. Иначе я взорву тебе голову. Ха-ха-ха. И, вот же удача, глазами пранкера я заметил мусорщика. Мужик в спортивном костюме осматривался, словно высматривал в толпе возможную жертву. У меня не было каких-то планов касательно мусорщиков на ближайшее время. Но, я решил использовать этого парня для наглядной демонстрации. Направляю руку пранкера в сторону мусорщика, сложив пальцы пистолетом. Через него же произвожу захват образа и нахожу идентификатор мусорщика, после чего легко и непринужденно взламываю его нейросеть. Бах! Пранкер дернул рукой, изображая выстрел, а голова мусорщика вспыхнула искрами. Копье молнии моментально вырубило всю электронику в его теле и прожарило мозг, пропустив через него заряд, равный удару настоящей молнии. После же раздались крики прохожих, начался небольшой переполох. Но, права слова, люди быстро успокоятся, это ведь обычное дело в Найт-Сити. Вот так, и не зли меня, я найду деньги. В голосе пранкера сквозил настоящий ужас. Вот и молодец, похвалил я его решение. После чего наконец-то отключился от раннера. Должен отметить, что я уже несколько приноровился к возможностям сети и взлому. И вместе с этим приходило четкое осознание, что хорошее оборудование и программы значит гораздо больше, чем индивидуальное мастерство. Хотя, собственно, без мастерства не написать хорошие программы. В общем доступе можно найти лишь белые типовые скрипты. Возможно, некоторые раннеры могут продать свои наработки, но самые эффективные демоны у каждого хакера свои, а так при равных условиях, конечно же, в открытом противостоянии победит более умелый нейтроннер. Но эти самые равные условия в действительности просто невозможны. Вот так и получается, что даже обладая лишь весьма посредственными навыками в хакерстве, за счет улучшенных магии скриптов и первоклассного оборудования, я могу натурально уделать многих профи в этом деле. Что касается пранкера, то он послушно перевел указанную сумму на мой счет, после чего, собственно, счет был закрыт. Эти счета как раз одноразовые для таких вот не особо надежных переводов, но отследить потоки уже с них гораздо сложнее. Все же, сетевая защита Евробанка одна из лучших, обычные нейтроннеры к ним не сунутся. Собственно, эти 10 тысяч были для меня уже не такими уж большими деньгами. Вообще, сумма солидная, но на своей подработке я уже накопил около миллиона евро-долларов. Хотя, для мегакорпорации это сущая мелочь, но для свободного наемника это уже большие деньги. Собственно, обычные наймиты не занимаются такими рискованными миссиями. В одиночку охотиться на целые группы бандитов крайне опасно. И если у тебя нет колдовской брони, то можно очень быстро сыграть в ящик. Так и происходит с большинством авантюристов, которые считают, что можно подняться на отстреле мусорщиков. Собственно, у меня уже начала появляться неплохая репутация как хорошего боевика. Но, стоит отметить, что я занимаюсь этим не так долго, чтобы эта репутация закрепилась. Есть огромная разница между хорошим бойцом, который наводит страх на бандитскую шпану пару месяцев, и человеком, который занимается этим годами. В первом случае еще может выручить удача, но во втором просто очевидно наличие мастерства. Ну а моя жизнь, тем временем, продолжал идти своим чередом. Учеба продолжалась, а с новым оборудованием я также мог использовать более продвинутые обучающие программы. Я ведь их покупал не только у T-Bug, различные компании также продают свои обучающие чипы. Хотя, конечно же, компании имеют и улучшенные версии своих обучающих программ, которые используют для тренировок своих бойцов. Но такой товар достать сложнее и приходится искать уже через фиксеров. Также, продолжая осваивать хакинг, я нашел новые способы заработка. Ну или, скорее, это была продвинутая тренировка, которая приносила некоторый доход. Бродя по киберпространству, я периодически проверял некоторые цифровые крепости на прочность. Ну, опять же, фигурально. Я не штурмовал их ледорубом, а исследовал на возможность скрытного проникновения в их системы. Этим и промышляет большинство компетентных нейтроннеров. Проникая в сетевые крепости, я копировал из них ценные данные, которые после можно было продать фиксерам. И риски здесь тоже свои имеются. Помимо того же сетевого дозора, многие сетевые крепости охраняют свои нейтроннеры, которые, заметив вторжение, могут и не обращаться в киберполицию, а самостоятельно попробовать выжечь мозги злоумышленнику. У тех же мегакорпораций сетевая защита не уступает возможностям сетевого дозора. А если они поймают шпиона на своих серверах, то пиши пропало. Тем не менее, меня очень заинтересовала система защиты Arasaki. Ходят слухи, что они используют программу похитителя душ, которая способна скопировать личность пойманного нейтронера, попутно выжигая его мозг. И мне было интересно узнать, как эта штука работает. Но, я не хотел проверять это на себе. К слову, у Юрика в это время все было хорошо. После рейда на мусорщиков у нее теперь было достаточно денег для скромной комфортной жизни. Ну и я ее периодически навещал, в основном для расслабления, конечно. И не мог не заметить, что девушка сменила часть своих имплантов, приобретая более продвинутые аугментации. Сейчас ее руки и ноги выглядели почти как настоящие, но линии сращения были явно выделены. Учитывая качество имплантов, их вполне могли полностью замаскировать под живые конечности, но, похоже, Кейма хотела как-то выделить наличие у себя кибернетических конечностей. И, кстати, я изучал не только информационные технологии. Мое изучение кибернетики и современной антропологии продолжало развиваться, и я даже начал постепенно переходить к практическим исследованиям. Так, для начала, нужно было собрать исследовательский материал. Какого? Из группы мусорщиков только один успел осознать, что происходит что-то неладное, но сделать ничего уже не успел. Системное отключение напрочь вырубило 11 человек, обосновавшихся в здании на границе Кабуки и Нордсайда. И вот, когда все мусорщики были обезврежены, я спокойно зашел в подпольную клинику. «Клиент?» – поинтересовался Риппер, отдыхающий в операционном кресле. «Нет, я студент-медик», – хмыкнул я под маской. «А ты будешь моим куратором на ближайшее время, пока расходный материал не закончится». «Что?» – Риппер удивленно наблюдал за мной, пока я шел к непримечательной дверце, ведущей в соседнее помещение. «Парень, тебе лучше не идти туда». Он так и замер с открытым ртом. Когда я открыл двери, с той стороны свалился мусорщик. Ранее он, похоже, прислонился к этой самой двери, а стоило мне ее открыть, и тот рухнул на пол. Я же прошел прямо по его телу, спустившись в другую часть клиники. Если в общей части все было более-менее чистенько, то тут везде кровь. На столах выпотрошенные трупы и обездвиженные тела мусорщиков. Вон та дверь ведет в холодильник, где местные черные хирурги держат относительно свежих мертвецов. В общем, эта банда мусорщиков обосновалась прямо в реперской клинике, договорившись с местным доком. «Это я тут ни при чем», — воскликнул Риппер. «Да-да, собери расходники, не хочу тратить время попусту, сразу начнем к опытам». «Расходники?» — я пнул тело лежащего мусорщика. «Образцы для обучения. Хочу попробовать самостоятельно провести изъятие и установку аугментации. И лучше делать это на том, кого не жалко». «А-а», — разинул рот Риппердок, «а ты будешь мне помогать, и тогда я забуду о том, что ты работал с мусорщиками». «Хорошо». Парень быстро сориентировался. «Практикой я занимался на протяжении почти целой недели, пока под рукой был материал в виде мусорщиков. Ну и, попутно, когда расходники кончались, я пополнял свой запас человеческих душ, заодно обзавелся небольшим складом подержанных имплантов и запчастей к ним. Надо же, вселенская справедливость. Теперь сами мусорщики были разобраны на части, но главное, что я испытал, это зачарование аугментаций, и результаты были очень даже неплохи. Глава 7. Новый домик. Отсоединив личный кабель от школьного терминала, я спокойно вернул его в специальный слот, скрытый в левой руке. Ну, собственно, вот и все. Выпускные экзамены сданы, пусть и раньше времени. И, не проходит много времени, прежде чем я получаю сообщение о том, что мое заявление было рассмотрено и моя правовая эмансипация подтверждена с получением школьного образования. В общем, с тех пор, как я оказался здесь, как-то сами собой пролетели несколько лет, и все это время я продолжал учиться, но все больше внимания уделяя практике. Школьная программа была завершена, хотя, в некоторых аспектах я уже превзошел и университетский уровень. Но вот, пора было двигаться дальше. Мне нужна была полноценная мастерская, и я ее получил. Хоть я и брал иногда заказы на мусорщиков, но основным моим источником дохода стала продажа информации. Данные о преступных группировках я свободно продаю фиксерам в Найт-Сити. Но вот секретные данные корпорации я не рискую распространять через всех подряд. И на такие данные у меня только один покупатель – Бестия. Даже больше, немалую часть данных, полученных из сетей корпораций, я вообще не рискую никому продавать, но храню при себе на всякий случай. И, да, со временем я, все же, набрался храбрости забраться в корпоративные крепости данных. Сетевая магия позволяла не просто проникать туда, но и оставаться незамеченным. Хотя, даже так, в корпоративных сетях были участки, куда я не рисковал забираться со своей маскировкой. Стоит отметить, что корпорации очень хорошо платят за секретную информацию конкурентов, но я просто не рискую работать с корпоративными заказчиками напрямую, да и это лишние хлопоты. Мне гораздо проще работать через фиксера, тем более что Бестия платит за это тоже немало. Вот так, собственно, у меня скопилось достаточно средств, чтобы я мог себе позволить покупку земли в Нортаук, самом престижном районе Найт-Сити. Еще лет 20 тут были трущобы для бедняков, но городское правительство, совместно с корпорациями, жестко расчистили эту местность. А теперь здесь строятся шикарные особняки для городской элиты. Директора корпораций, прославленные музыканты, актеры, вообще, здесь не важно, кто ты и откуда, имеет значение лишь то, сколько у тебя денег. Землю я купил еще во время учебы и, как раз пока сдавал последние экзамены, строительная компания занималась, собственно, строительством. И вот я уже на месте, приехал на своем новеньком автомобиле, стильный спорткар от Мидзутани. Интересно, что в связи с эмансипацией я даже могу получить права, но они особо и не нужны для покупки машины. Все машины подобного класса оснащены продвинутым интеллектом. И, пока я не покопаюсь в ее настройках, то даже не смогу управлять ею вручную, ну или пока права не получу. Зато, машина может и сама кататься по городу, а я словно пассажир с личным водителем. Но, думаю, позже я выделю время и сдам на права, ну или еще что-нибудь придумаю. А пока, ничего себе, восхищенно протянула Юрика, выбравшись из авто. Она с интересом осматривала огражденную забором местность. Так, что скажешь, ты правда хочешь, чтобы я переехала сюда? У девушки просто перехватило дыхание. Почему бы и нет? Пожимаю плечами. Раньше я много времени проводил у тебя, теперь ты можешь пожить у меня. Ну а еще, мне просто так удобнее, когда она будет под рукой, если вдруг понадобится. Ха-ха, да нет, ну это просто охрикахаем. Девушка сдержала нецензурную речь, помня о том, что я этого не одобряю. Хотя, бывает, у меня самого вырывается, но я тоже стараюсь контролировать свой язык. Махнув рукой, отправляю машину в гараж и та послушно поехала, куда надо. Идем осмотримся. Мой новый дом даже просто при взгляде со стороны казался довольно большим. И, внутри он тоже был весьма просторным. Построен же он был по моим собственным планам, так что, теперь мне оставалось лишь наложить нужные зачарования, чтобы закончить проект. Но перед этим мы с Юрика нашли 10 больших ящиков, которые Кантаа выгрузили возле гаража. А это что, новые игрушки? Улыбнулся я, после чего вскрыл один из ящиков, представив удивленной девушке боевого дроида. Робот был в сложенном состоянии и выключен, но, стоило активировать его, как механический голем ожил. Дроид имел человекоподобную фигуру, и, встав на ноги, он достал из своего ящика умный автомат, после чего направил на меня свои зрительные сенсоры в ожидании указаний. «Выставишь их как охрану?» «Да», — кивнул я. «А еще, мне хочется изучить их устройство. К тому же, помимо человекоподобных дроидов Кантаа, я также заказал парочку летающих разведдронов от Милитеха. А еще скоро тот же Милитех должен доставить мне боевого шагохода. По сути, это тоже автоматический боевой дрон, но больше, а также оснащенный более мощной броней и крутым вооружением. По сути, это небольшой танк, управляемый искусственным интеллектом. И это одна из причин, почему я, все же, остаюсь в Найт-Сити. Так-то это далеко не самый благоприятный город для проживания, но, здесь гораздо проще достать многие образцы военной техники. Те же шагоходы запрещены для свободной продажи гражданским лицам на территории США, но, в Найт-Сити можно достать и не такое. Причем, вполне законно. Хотя, даже тут некоторые вещи достать сложно. И это еще не все игрушки, которые я приобрел. В мастерской меня уже дожидается несколько кибернетических тел разных моделей для изучения. И, самые интересные были от компании Riven. Это модель Мудрец, созданная специально для нейтронеров. И модель Близнец, которая копирует внешность и функционал человеческого тела. Другие тела уже не так интересны. Я приобрел их, собственно, для изучения технической начинки. И я бы с радостью купил боевое кибертело модели «Драгун», но вот его как раз и сложнее всего достать, даже в Найт-Сити. Так-то я уже связался с «Бестией» на вопрос мониторинга черного рынка, но пока с этим делом все тихо. Все же, «Драгун» — это настоящая боевая машина, превосходящая по своей эффективности практически все типы боевых дроидов и моделей силовой брони. Но, при этом, «Драгун» — это гарантированный киберпсихоз. Военные используют эти кибернетические тела для разовых миссий, попутно накачивая мозг такого бойца наркотиками и стимуляторами. А после задания ему необходима долгая реабилитация, которая не спасает от киберпсихоза, а лишь отодвигает его критическую стадию, позволяя бойцу выполнить еще несколько миссий, после чего он уже просто не сможет использовать кибернетическое тело. Как правило, после реабилитации киберпсихоза у людей появляются другие психические проблемы, в частности, стойкое отвращение к кибернетике. И, несмотря на все недостатки, «Драгун» все еще является одной из самых эффективных боевых единиц. Ну и помимо кибертел меня также дожидались разные варианты боевой брони. Легкие модели, тяжелые, а также многочисленные модули для установки на такую броню. Все что душе угодно. Самые интересные технологии, предоставленные мне для изучения, и высокотехнологическая мастерская, совмещенная с кузницей. Но, первым делом, я занялся активацией и улучшением дронов. Первые две машины я включил как есть и поставил задачу на охрану. Один дрон также теперь летает над местностью и присматривает за обстановкой. А я, тем временем, перенес одного дроида в мастерскую. Круто, оценила Юрика. Сразу видно, что все на заказ сделано. Сколько ты отвалил за это? Много, коротко ответил я. Ладно, осваивайся пока в жилой части, здесь я надолго застряну. По сути, дом еще не готов, но остальное я уже сделаю сам. Ну, это похоже на тебя, улыбнулась девушка. Она уже привыкла к моим чудачествам и прекрасно понимала, когда меня не стоит беспокоить и отвлекать от работы. И, вот сейчас, оставив меня в мастерской, она решила изучить остальные помещения особняка. Ну а я, собственно, занялся изучением и улучшением боевых машин. Несколько следующих дней я без сна копался во внутренностях дроида от Кантара. Стоит отметить, что это весьма простая модель. Даже невооруженным взглядом заметны некоторые недостатки конструкции, которые вполне можно усовершенствовать. Тем не менее, робот довольно эффективен. Хоть и выглядит он неуклюжей консервной банкой из прошлого века, но на практике довольно резвый и точный, а броня способна справиться с легким ручным вооружением. И, разобравшись с машинкой, я пока лишь зачаровал остальных дроидов, улучшив их броню и систему охлаждения, после чего взломал их системы и перепрошил, улучшив электронные мозги, и подключил их к закрытой локальной сети, защищенной колдовским льдом. С такой защитой взломать их теперь не то чтобы совсем нереально, но для этого нужно что-то просто запредельное. Тем более, позже я занялся серверной комнатой. Отдельное помещение, которое было оборудовано специально для моей работы, как нетронера. Помимо передовой техники, тут также имелось несколько мощных серверных блоков, достаточных для установки настоящей сетевой крепости. Мои защитные программы, к слову, за прошедшее время, также проходили через множественные улучшения. Я получал новые типы защиты и использовал их для усовершенствования своего собственного льда. После чего, в конечном итоге, было создано это, эгида. По своей сути, это развитый искусственный интеллект трансцендентного восприятия, который функционирует как защитная программа. Адаптивная защита, способная не просто отражать сетевые атаки, но и учиться на них, совершенствуя свои методы защиты. Со стороны этой выглядит как архисложный лед, который еще и сам постоянно переписывает свой код. И это нетипичный искусственный интеллект. Он в принципе не способен осознать себя как часть чего-то, все его восприятие направлено на собственную структуру и ограничено ею. Для него невозможно осознание самой концепции личности. Да, он может учиться, становиться лучше, но при этом он физически не способен изменить свою основную функцию и стать чем-то другим, кроме как защитной программой. Все эти подобные и существуют, хотя многие о них слышали, но и трансцендентного восприятия, по сути, считаются сетевым мифом. Считается, что их никто не создает, они появляются сами по себе, как продукт деятельности киберпространства, как такового, и общение с ними в принципе невозможно, хотя Бартмосс утверждал, что смог наладить контакт с некоторыми из них. К слову, Бартмост сам по себе легенда, лучший нейтронер прошлого и, пока еще считающийся непревзойденным хакером, создатель самой концепции программ демонов. Именно на нем лежит ответственность за уничтожение старой сети, но это уже другая история. Главное, я смог установить контакт с действующими сетевыми богами. По сути, такое и не столько личность, сколько целая программная среда. И, в общем-то, контакт это громко сказано. Я не общался с этими и в сети, но хотя бы смог их идентифицировать и изучить. А уже потом родилась эгида. В нынешних реалиях киберпространства она является непробиваемой сетевой защитой. Даже если целый сетевой регион направит все свои ресурсы на взлом моей малышки, ничего не получится. Другое дело, что ни на что другое она в принципе не способна из-за своей архитектуры. И вот, подключив серверы и установив на них эгиду, я также поспешил поставить под ее защиту свою личную закрытую сеть, вместе с подключенными к ней роботами. Теперь, со стороны киберпространства я практически неуязвим. А потом, я мог спокойно сосредоточиться на своих исследованиях. Я уже прошел этап, когда необходимо одно лишь изучение теории. Сейчас мне требовалось все больше и больше практики, к которой я перешел с немалым энтузиазмом, и ресурсы технической мастерской к моим услугам. Должен отметить, да, я с интересом осмотрел свои механические пальцы левой руки. Вообще, имплант был первоклассным. Он передавал полный спектр тактильных ощущений, как будто это была живая конечность. Развитая система искусственных нервных соединений подключалась к живым нервам. И, в действительности, искусственная нервная ткань передавала сигналы даже лучше живой. На одной руке это особо не чувствуется, но если бы я заменил большую часть своей нервной системы на кибернетический аналог, это позволило бы мне прилично разогнать скорость своей реакции. И это именно то, что я должен отметить, касательно своих взглядов. Еще пару лет назад я был несколько насторожен в плане аугментации и даже не думал перегружать свое тело имплантами, решив ограничиться базовым уровнем, ну и кибернетической рукой. Но, по мере моих исследований, мое собственное отношение к этому вопросу стало несколько гибче. Я все чаще продумываю в своей голове возможные схемы улучшения своего тела с помощью кибернетики. Пару раз даже прикидывал возможность полной кибернетизации. И, пока что от реальных трансформаций меня останавливает лишь явление киберпсихоза. Так что, на данный момент я лишь ограничился созданием продвинутой боевой брони. Используя военные схемы, я немного доработал их под себя. Нельзя сказать, что я прямо улучшил проверенную боем силовую броню, скорее, адаптировал ее под свои нужды. По сути, это доспех легкого типа. Ну да, танковый выстрел он не выдержит, конечно, но в городских условиях эта броня сама по себе ультимативна. Ни автоматы, ни пулеметы ее не возьмут. Она также без проблем удерживает взрывы и многие другие виды воздействий. Система искусственных мышц, помимо того, что повышает силу и скорость, сама по себе дает дополнительную защиту моему телу. Я же улучшил оригинальную конструкцию, заменив некоторые чисто боевые модули, установив на их место хакерское оборудование, а также добавил развитую систему охлаждения. Так что, по сути, встроенного оружия у этой брони теперь нет, но она способна заменить собой даже самое технологичное нейтронерское кресло из тех, которые вообще можно купить. И вот, схема готова, после чего я приступил к творению. Все же, существует огромная разница между зачарованием уже созданных предметов и, собственно, созданием этого предмета, совмещенным с зачарованием. Для Дайдра и вовсе эти понятия практически неотделимы друг от друга. А я, все же, какое-то время учился у них. Так что, я не собирался покупать себе готовую боевую броню, а был намерен создать ее сам. Различные образцы силовых доспехов я приобрел чисто ради изучения их конструкций, чтобы лучше ориентироваться в вопросе, когда займусь созданием своей защиты. И тут, собственно, дело двигалось гораздо быстрее, чем я ожидал изначально. Все же, мне не приходилось использовать устаревшие методы ковки. Нет, я задействовал современное оборудование. Технические молекулярные плавильни, лазерные резаки. С их помощью я мог очень быстро создавать заготовки и превращать их в детали будущего доспеха, сразу же, на этапе создания, вплетая в них нужные чары. Металл становился почти неразрушимым. Где нужно, он становился тверже, а где-то приобретал большую гибкость и пластичность. Куда более сложным процессом было выращивание микропроцессоров для технических элементов брони. Даже закупив нужное оборудование, мне потребовалось некоторое время, чтобы лучше разобраться с изготовлением сложнейшей части доспеха, ее электронной основы. А уже потом, на процессе создания микросхем и процессоров, я попутно улучшал их магией, чем в итоге добился существенного прироста в производительности. Настолько, что завершенный костюм по своей вычислительной мощности не уступал моему личному серверу с эгидой. И, кстати, в костюм также была внедрена копия этой защитной программы, хотя, по сути, это та же самая эгида, но, со временем они могут развиться немного по-разному. Но это несущественно, основная функция у них все равно останется едина. В конечном итоге, создание боевой нетронерской брони заняло у меня чуть больше недели. И, это был новый шедевр. «Давай!» – кричу болванчику. «Принято!» – коротко ответил робот. После чего направил на меня противотанковую винтовку и выстрелил. Крупнокалиберный снаряд ударил меня прямо в грудь и с громким звоном сплющенная пуля отскочила от моей брони. По самому доспеху прошлась серебристая волна, полностью поглощая энергию снаряда, и, собственно, все, не царапинки. А ведь эти снаряды натурально рвут бронетехнику. На данный момент в мире просто не существует индивидуальных средств защиты, которые могли бы уберечь бойца от подобного выстрела. Только совсем уж крутые бронемашины с самой тяжелой броней способны остановить такой выстрел. Так и получается, что хоть моя броня и имеет легкий класс, но ее защитные характеристики многократно превосходят самые тяжелые модели, не то что боевой брони, но и тяжелой бронетехники. А теперь проверим функционал. Подпрыгнув, задействую микродвигатели и взлетаю в воздух. Просто отлично. Надо немного приноровиться, но, в общем, благодаря специальным чарам, совмещенным с системой воздушного маневрирования, этот костюм, помимо прочего, позволяет еще и летать на неплохой скорости. Не истребитель, но очень даже неплохо. Впрочем, можно еще и примкнуть к практически любой поверхности, спокойно шагать по стенам и потолку, если надо. С новой игрушкой я чувствовал себя просто замечательно. И, еще некоторое время я испытывал возможности брони на личном полигоне, расположенном на специальном подземном этаже. Огромная сила и скорость просто потрясают. Развитая система нейронного подключения соединяет искусственную нервную систему брони напрямую с моим мозгом. Так что, при желании я мог бы выдать еще большую скорость, но это уже создало бы чрезмерную нагрузку на мое собственное тело. Но, все же, главная фишка этой брони заключается в том, что она заменяет собой целый функциональный сервер. Для нетронера, это как если бы мощь целой танковой дивизии заключили в один боевой доспех, только в киберпространстве. С такой аппаратурой даже обычный посредственный хакер может потягаться с сетевой защитой мегакорпораций. И это чертовски круто. Хотя, на самом деле, не факт, что обычный нетронер сможет реализовать ресурсы целого сервера. Позже я также изготовил для себя оружие. Выплавил короткий клинок из композитного сплава, придав ему аномальную прочность и наложил чары для создания режущих волн. Также собрал для себя увесистый револьвер, улучшив его магией по самое не балуй. И также изготовил запас зачарованных патронов к нему. Стоит отметить, что автоматический пистолет был бы эффективнее, но мне просто эстетически и функционально больше нравилась конструкция револьвера. Из него натурально приятнее стрелять. А уже потом, зарядив его обычными патронами, я вдоволь настрелялся на полигоне. Помимо прочего, боевая броня также позволяла автоматизировать процесс стрельбы. В какой-то мере, стрелял все еще я, но, в то же время, встроенные в броню процессоры помогали мне находить и определять цели, а дополнительная нервная система костюма и синтетические мышцы позволяли наводить оружие настолько быстро, что стрельба превращалась уже в нечто сверхъестественное. Вдобавок, патроны сами по себе довольно мощные, а зачарованные образцы еще круче. Собственно, я не стал создавать патроны с разным типом зачарования, просто увеличил их способность к накоплению кинетического заряда и его высвобождения. Фактически, они теперь просто наносят больше урон. В любом случае, моим основным оружием являются хакерские скрипты, а не огнестрел. Ну а дальше, похожим образом я начал сборку уже своих боевых машин. Зачарованные дроиды Кантаа и Мелитиха неплохи, но безопасность своего дома я хотел доверить более эффективным машинам. Итак, в дополнение к отряду дроидов я создал еще два своих механических монстра. К Каждый из них был по-своему произведением искусства, уникальный боевой робот с запредельными характеристиками, и каждому я дал имя. Бегемот представлял собой тяжелую конструкцию в виде человекоподобного двухметрового робота. Помимо крепкой брони, он обладал мощной системой искусственных мышц, на порядок сильнее той, что используется в моей личной броне. Также у него имелось встроенное оружие в виде электромагнитной пушки, а в ближнем бою ему достаточно и собственных кулаков с выдвижными усилителями, наподобие кастетов. Он также может летать, обладает развитым интеллектом и оснащен дополнительными оружейными модулями. Для терминации противника у него есть крупнокалиберный пулемет и тяжелый дробовик, способный разрывать танковую броню, а, в завершении, он также использует ручной щит, который может раскладываться в целое заграждение, за которым может спрятаться еще несколько бойцов. Лилит же является снайпером, оснащенной продвинутой системой оптического камуфляжа, улучшенного соответствующими зачарованиями. Из встроенного оружия у нее имеются выдвижные клинки в руках и ногах, а также мономолекулярная нить. В ее ноги встроены выдвижные ролики для быстрого передвижения по поверхности, и имеется уже проверенная система полета. Ее броня не такая крепкая, как у бегемота, но не уступает защите моей собственной боевой брони. Но, благодаря облегченной конструкции, она была на порядок быстрее бегемота. К слову, после создания Лилит, я также реализовал систему оптического камуфляжа в маскировочной накидке, уже для себя. Тогда же я приступил к зачарованию самого особняка, и попутно связался с бестией. «Подожди, тебе нужны киберпсихи?» – удивилась Ройкер-бабка. «О, обычно ты не интересуешься причинами», – заметил я. «Но раз даже ты проявила любопытство, я не. Мне интересно изучить это явление. Я не говорил, что занимаюсь сборкой собственных имплантов. И, знаешь, меня беспокоит тот факт, что этот феномен так слабо изучен». «Понятно. Кстати, у меня появилось задание по твоему профилю. Мусорщики?» «Нет», — покачала головой женщина. «Защита. Вроде бы, ты любишь возиться со шлюхами. Ты сейчас говоришь прямо как ворчливая бабка, которая считает, что ее любимый внучок связался не с той девушкой». Бестия приподняла бровь, но было видно, что она действительно задумалась об этом, поняв, как звучал ее обеспокоенный упрекающий тон. «И, меня сейчас не особо интересуют задания», добавляю, после чего отключаюсь. Бестия лишь успела язвительно фыркнуть, прежде чем ее изображение пропало. У меня же к этому моменту появилась интересная идея. Глава 876. Проходясь по набережной в Пасифике, я в какой-то мере наслаждался чувством силы, которое давала мне броня. Сама по себе броня была очень хороша и позволяла человеку приблизиться к возможностям полноценного боевого борга. Но, благодаря использованию чар при создании, характеристики доспеха были приумножены, а также существенно расширен его функционал. И теперь, в город я выхожу только в этой броне. Серьезно, несмотря на все возможности, Найт-Сити не самое безопасное место. А вот дома я вполне могу чувствовать себя в полной безопасности. Ну, более или менее. «Вау, это что за хрен? Просто охуительная бронь», — выразил восхищение парень, отирающийся у старого супермаркета. «Заткнись, Джефф, он тебя услышит», — зашипела на него девушка с кибернетической рукой. «Ну да, местный контингент подозрительно озирался, глядя на мою броню. Правда ведь, не каждый день увидишь в самом криминальном районе Найт-Сити человека в высокотехнологичной боевой броне». Причем, даже не в составе отряда спецназа. Я же сейчас был не под маскировочным плащом и все могли меня видеть. И у меня была серьезная причина оказаться здесь. Пройдя в здание супермаркета, я вышел к натуральному базару, который тут устроили местные. Да, чем-то это напоминает мне рака отшельника. Когда-то тут был обычный торговый центр, но, в какой-то момент его разграбили, поломали тут все. И, спустя годы, бедняки из местных фавел установили тут свои лавки, начав торговлю на уровне средневекового базара. Собственно, сама Пасифика такая и есть. Этот район планировался как элитная зона для богатых. Жилье высшего класса, превосходная инфраструктура, торговые центры, культурные заведения, все на высшем уровне. И финансировалось все это целой группой корпораций, которые и хотели превратить это место в Золотую долину. А потом Росака укрепила свои позиции в Найт-Сити, попутно задавив немалую часть корпораций послабее, которые и спонсировали создание Пасифики. Все, больше этот район никто не финансировал, точно не в том же объеме, что раньше. и это место стремительно деградировало. Весьма контрастное сочетание дорогих элитных небоскребов, ставших домом для нищих и бандитов. Инфраструктура пришла в упадок, ведь не будут же необразованные бандиты обслуживать дороги, электросети, больницы. Это место стало настоящим царством бандитов. А после катастрофы на Гаити, сюда перебралось много беженцев, нашедших приют в местной гаитянской диаспоре, у банды вудуистов. И, стоит отметить, что на своей территории эти ребята кое-как, все же, поддерживают быт. У них и электричество есть, и даже кое-какие технические игрушки. Кстати, беззаконие Пасифики именно та причина, ради которой я и пришел сюда. Пройдя через местный рынок, выхожу к мясной лавке. Продавец за прилавком при виде меня выпучил глаза и раскрыл рот. Я же выложил на стол пару купюр. Курицу. А-а-а, курица. Повторяю. Понял. Кивнул гаитянин. А он явно был из них. И, уже вскоре я получил то, зачем пришел. Пакет со свежими ощипанными курочками. Так уж вышло, что из-за одной эпидемии в прошлом в Найт-Сити запретили птиц. Голубей отстреливали. А продажа птиц стала вне закона, в том числе и курочка. А я уже совсем истосковался по блюдам из птичьего мяса. Благодарю. Покинув рынок, я натянул на голову капюшон и активировал режим маскировки. После чего взлетел и отправился домой. И, пока костюм летел, я отключился от прямого управления, поставив его на автопилот. Ах, кресло изменило положение, и я слез с него, разминая немного затекшие мышцы. Ну, да, в Пасифику я отправился не лично, но не потому, что я боялся показаться в самом криминальном районе. Вовсе нет, мне просто хотелось испытать новую игрушку. Некоторый компромисс между тотальным улучшением тела и сохранением живой плоти без риска окунуться с головой в киберпсихоз, а именно искусственное тело с функцией управления. Благодаря высокоскоростному модулю связи я получаю полный спектр ощущений кибертела. Другое дело, что при таком управлении имеется ощутимая задержка сигнала, и скорость реакции такого тела лишь немного превосходит человеческую. Тем не менее, модуль связи сам по себе является слиянием цифровых технологий и пространственной магии. Мне не хотелось, чтобы кто-то имел возможность прервать мою связь с искусственным телом, просто нарушив волну сигнала. Конечно, магическую связь тоже можно нарушить, но для этого самому нужно быть неплохим магом, который еще и знать должен о природе этой связи. А магов в этом мире не то чтобы много, возможно вообще один. Ну, если не считать нейтронниров, потому что в пределах киберпространства, в какой-то мере, они тоже могут считаться магами. И, да, броня была надета на искусственное андроидное тело, но это было не совсем кибертело, так как оно вообще не предназначено для сращения с живой плотью. У него даже есть собственный кибернетический мозг, совмещенный с тем самым модулем связи. Кстати, сама технология создания подобного искусственного мозга меня также заинтересовала. Не сама по себе, а как часть более масштабного проекта полной кибернетизации. Не той полной кибернетизации, которой здесь считается помещение человеческой биосистемы в механическое тело, а, ну совсем полная замена тела. Технологичные методы кибернетизации впечатляют, и они весьма продвинуты. Но, мой опыт как чародея, а также то, что я уже не в первый раз поменял тело, позволяют мне увидеть больше. Когда ученые даже не знают, существует ли душа на самом деле и не будет ли перенос личности человек в полностью иное тело, просто техническим копированием этой личности, как копирование файла на жестком диске, я знаю, что душа есть, и ее действительно можно переселить в новое тело, но и создание копии личности возможно. Причем, ее как раз можно будет использовать для переселения, как якорь, с помощью которого душа сможет занять новое тело, если нарушить ее связь со старым обиталищем. Интересно, что как для нейтронира, подобная операция для меня еще проще. И теперь я уже больше задумаюсь не о тотальном улучшении своего живого тела, а о создании совершенно нового вместилища. Собственно, прототип есть, вот он, андроидное тело на базе рейвеновской модели близнеца. В плане ощущений это тело очень точно копирует настоящее, оно может есть, пить, справлять нужду, дышать и даже предаваться любовным утехам. Тем более, что инженеры и программисты несколько, скажем так, подкрутили искусственные чувства этой модели, благодаря чему приятные ощущения воспринимаются острее. И, к слову, возможно именно из-за такой приближенности к человеческому образу и ощущениям, люди с такими телами не так сильно склонны к киберпсихозу, как можно предположить, учитывая масштаб аугментации. Полагаю, дело в том, что человек с кибертелом близнеца чувствует себя именно живым человеком, а не машиной. В той же модели Драгун, все как раз наоборот. Это боевое тело существенно отличается от человеческого, как в конструкции, так и в спектре сенсорных ощущений. Настолько, что само управление таким телом без психотропной стимуляции попросту невозможно. Точнее, человек просто моментально впадает в психоз и сходит с ума. Ну и, конечно же, не стоит забывать о гарантированных деструктивных изменениях в психике. В общем, у человека, который бесконтрольно пичкает свое тело имплантами с черного рынка, гораздо больше шансов тронуться умом, чем у того, кто поместил свой мозг в полностью кибернетическое человекоподобное тело высшего класса. Но, в любом случае, прежде чем хоть что-то делать с собой, я предпочту провести серию опытов на тех, кого не жалко. Мусорщики всего Найт-Сити к моим услугам. Тем временем, пока я предавался размышлениям, вернулось искусственное тело с курицей, и можно было заняться готовкой. Обычно мне готовит Юрика, но в этот раз мне захотелось самому этим заняться. Занял кухню, и, как раз, пока я готовил, в дом вернулась девушка. У меня уже было некоторое представление о том, что она хочет мне сказать. Все же, практически все ее аугментации со временем были заменены на зачарованные импланты, которые я собирал специально для нее, в том числе и оптические импланты. Так что, у меня имеется возможность приглядывать за ней. Просто, чтобы держать руку на пульсе, так, если с ней что-то случится, я смогу вовремя прийти на помощь. Ну и, заодно, можно контролировать саму девушку. Впрочем, она была на удивление верной. Или это скорее зависимость. Не столько материальная, сколько психологическая. Все же, мне уже был хорошо знаком такой тип людей. Отчаявшиеся несчастные люди, привыкшие к жестокости и несправедливости. И чтобы заслужить их верность, достаточно лишь проявить немного участия и хорошо к ним относиться. А в ответ, очень скоро они будут готовы пойти ради тебя на все. С такими людьми удобно работать. И сейчас я мог быть вполне уверен в этой девушке. «МММ, это же курица!» — обрадовалась Каима, заглянув на кухню. «Где ты ее достал?» «В Пасифике». «Аум, круто! Уже почти готово, достань пока посуду». «Да, сейчас». Вот как раз, пока девушка доставала тарелки, она и решила обратиться ко мне со своей просьбой. «Джон, а ты?» «Говори», — кивнул я. «У моей знакомой проблемы, ты не против, если я им помогу?» «Им или ей?» «Ну просто, понимаешь, когда-то Лиззи мне помогла. Давно, но я у нее в долгу. А сейчас у нее проблемы с когтями». «Ты про Лиз Барден?» Юрика согласно кивнула. «Это же она недавно зарубила какого-то парня топором?» Каима снова кивнула. «Ну, круто так, в чем проблема? Давай поподробнее. Тут, ну, знаешь, Лиззи старается защищать девушек в своем клубе. А те парни убили девочку в клубе снова. И они были из тигриных когтей. Значит, теперь банда будет мстить», — кивнул я. «Я сказала Лиззи про тебя, ну, то есть сказала, что знаю хорошего сола, лучшего в городе. Она готова заплатить, если ты поможешь». «Хаймэм, понятненько. Тебе ножку, крылышко или грудку?» «Можно грудку?» «Конечно, но только половину. Я тоже люблю куриную грудку. Вообще, это моя любимая часть в курочке. Мясо с голени мне кажется жидковатым, крылья тоже особо не люблю. А вот грудка — чудесное сочетание текстуры и вкуса. А мне крылья нравятся. Их я тоже буду». «Хорошо. Джон, а что насчет Лиззи?» «Ну, раз ты за нее просишь, я помогу». Вздохнув, я переложил кусочки курицы в тарелку. «Здорово», — обрадовалась девушка. «Вот ее номер. У меня есть». «Да, откуда?» «Пока мы говорили, я взломал ее кибердеку и получил все данные». «Ау, я лучше не буду ей об этом говорить. И не надо», — киваю своей помощнице. «К слову, забавно, что моя репутация как боевика существует отдельно от моей репутации нетронера. Среди наемников Соло я уже известен как убийца мусорщиков и неуловимый Джо. Первое прозвище мне дали за то, что я, собственно, в одиночку спокойно уничтожаю целые группы этих ребят и беру заказы, в основном, именно на них. Второе же прозвище мне дали по той причине, что те же мусорщики пытаются поймать меня уже несколько лет, и все безуспешно. А кроме них я, собственно, никому больше особо и не нужен. Тем не менее, хоть к мусорщикам и относятся с некоторым пренебрежением, но, все же, размах моей охоты на этих ребят впечатлял, Достаточно, чтобы я стал своеобразной городской легендой. В то же время, в сети я известен как Нергал, и этот псевдоним я выбрал уже сам. Древний бог тьмы, а также войн, разрушений, чумы, кошмара, владыка мира мертвых и вообще жесткий тип, из тех богов, которых молит не о дарах, а о том, чтобы он обошел тебя стороной. Ну, немного амбициозно, но, меня прельстил некоторый символизм. Когда твой боевой арсенал состоит из демонов, логично обратиться к образу персонифицированного зла. А еще, на моем сервере уже хранится приличный запас человеческих душ. Так что, в какой-то мере у меня даже собственный небольшой мир мертвых имеется. Хотя, честно говоря, после недавних зачарований запас душ несколько сократился, но его всегда можно пополнить. В Найт-Сити все еще полно бандитов, убийц, насильников и мусорщиков. В качестве же своей персональной иконки я использую перевернутую пентаграмму с всевидящим глазом. И оба эти образа существуют, как бы, отдельно друг от друга. У убийцы мусорщиков одни заказы, у Нергала другие. И, возможно, во всем городе только Бестия и Юрика знают, что это все один человек. Кстати, вроде бы Бестия недавно упоминала заказ, связанный с защитой проститутками. Возможно, это именно оно и было. Ладно. Уже после обеда я обратился к Юрика. Я подготовил для тебя броню, экипируйся, и можем отправляться в этот твой бар. Поняла, босс. Обрадовалась девушка. Да, для нее я тоже изготовил зачарованный доспех, тоже легкого класса и во многом копирующий мою собственную броню. Разве что, у нее не было встроенных вычислительных модулей, как и режима полета. Все же, не будучи магом, она не сможет использовать некоторые чисто магические функции доспеха. Но, по крайней мере, она сможет высоко прыгать и цепляться к различным поверхностям. У нее также будет свой маскировочный плащ. Ну а вместо сетевых устройств я добавил в ее броню встроенное оружие, электроразрядники в каждой руке, благодаря которым она сможет буквально швыряться ветвистыми молниями. Отдельного упоминания стоит функция дистанционного контроля, благодаря которой я смогу перехватить управление над броней в любой момент, но об этом я даже не стал рассказывать Юрика. Вполне возможно, что эта функция и не понадобится вовсе. К слову, у брони также имеется встроенный интеллект, благодаря которому, в случае чего, она сама сможет действовать. Скажем, если Каима потеряет сознание, броня без проблем продолжит бой или же отступит в безопасное место. И, прежде чем отправиться на дело, мы потратили около 10 минут на полигоне, чтобы девушка приноровилась к новой броне. Ну и попутно я сам облачился в свой доспех, оставив управляемое тело дома. Ситуация не настолько опасная, чтобы использовать его, а мне хотелось самому размяться. Это просто ох, Джон, можно? Ладно, это охренительно. Девушка искренне наслаждалась возможностями нового доспеха. Мне уже было знакомо это чувство силы, которое своему хозяину дарит боевая броня. И это правда круто. Все, идем. Юрика на ходу размяла плечи, следуя за мной. Поедем на твоей машине? Да. Кстати, свой спорткар я также улучшил чарами, повысив его защитные характеристики. Теперь корпус машины стал практически непробиваемым. Но, собственно, я уже купил собственный аэродайн, в течение недели его должны доставить. И, как в случае с броней, я планировал скорее лучше изучить его, чтобы в будущем собрать свою летающую бронемашину. Тем более, что функционал мастерской позволял мне также производить сборку транспорта. И вот, вскоре мы уже выехали с охраняемой территории особняка. Далее, машина, управляемая искусственным интеллектом, неспешно поехала по извилистой дороге, постепенно спускаясь со склона Нортаук, попутно проходя правительственные блокпосты. Нас они даже не задерживали, собственно. Их задача предотвращать проезд в элитный район недостойных, чтобы всякая шпана не мозолила глаза высшим слоям местного общества. Мастер, я составил оптимальный маршрут до Саттер-стрит. Через Джапантаун мы можем проехать на Кабуке и достигнуть конечной точки. Молодец, София. Похвалил я программу автопилота, которая вывела карту с выстроенным маршрутом на дисплей. Хотя, разве не быстрее будет проехать через Нортсайд? Я учла коэффициент опасности. Проезд через Джапантаун займет на 7 минут больше времени, но при данном маршруте снижен риск столкновения с преступными бандами. Вообще, в японском квартале всем заправляют тигриные когти, но в этом субрайоне они ведут себя относительно тихо. Тем более днем, когда порядок на улице контролируется корпоративными отрядами, а ночью это место превращается в центр развлечений Найт-Сити, который и является основным источником дохода когтей. Так что, они здесь как раз поддерживают порядок, они утраивают беспредел. А вот в Нортсайде заправляет Мальстрём, и это не мафия, ориентированная на криминальную прибыль, а боевая банда, подчиненная культу разрушения. Вдобавок, эти ребята были сформированы из нескольких боевых банд, ориентированных на кибернетизацию. Эти группы объединились, можно сказать, против общего врага. В прошлом существовала околорелигиозная банда-культ, представители которой звали себя инквизиторами, и в основе их идеологии была демонизация кибернетики, а люди, улучшающие свои тела аугментациями, соответственно, автоматически становились их смертельными врагами. Группа была достаточно мощная и смогла практически расправиться с несколькими бандами, в которых собирались такие любители тотально модернизировать себя. Стоит отметить, что чуть ли не половина бойцов в таких бандах не то что на грани киберпсихоза, а уже давно погрузились в него с головой. Это реально были группировки настоящих психопатов. И они объединились, образовав группу Мальстрём, которая фактически уничтожила инквизицию. В общем, это не обычные преступники, а неуравновешенные психованные киборги.